Часть четвертая. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом Иссеном из Вакаикуса. Если спросить знатного князя, владетеля провинции с доходом в миллион кокуриса, что изменилось в мире с того момента, когда Будда Амида явился монаху Кеннё, князь ответит одним словом – фукацу. Если спросить ученого-судью, познавшего законы земные и небесные, не чуждого милосердия, но и не чурающегося жестокости, что же принес людям Будда Амида 100 лет назад, откликаясь на молитву яростного сердца Кеннё, настоятеля монастыря Хонган-дзи, судья произнесет одно единственное слово – фукацу. Если же задать этот вопрос бродяге с грязными ногами, не знающему грамоты и службы, далекому от ремесел и наук, смеющемуся над богами и людьми, бродяга замедлит шаг и поднимет палец к небу. Фукацу. И все будут правы. Воскресение. Вот что принес Будда Амида в дар настоятелю Кеннё, а вместе с ним и всем нам, населяющим здешние острова. Многие надеялись на воскресение в западном раю. Эта надежда жива по сей день. После смерти, случившейся естественным путем, от старости, болезни или несчастного случая, у каждого есть шанс попасть в страну высшей радости. Чти Будду при жизни, повторяй днем и ночью, славься Будда Амида, и будет дано тебе. Вспори себе живот, перережь горло, совершая благородный обряд сеппуку, кинься на камни со скалы или утопись в реке, если жить тебе стало не невмоготу. К тому, кто своей рукой свел счеты жизнью, желая уйти с честью, в миг смерти явится Будда Амида, забрав самоубийцу в райские пределы. Но подними руку на врага или соседа, лиши жизни злодея или поджигателя, убей кого угодно, чем угодно, имея такое намерение или при неблагоприятном стечении обстоятельств – фукацу. В течение 3 дней убитый возродится в теле убийцы. Душа же убийцы отправится прямиком в ад, на потеху демонам. Подарки Будд недоступны нашему скудному пониманию. Слова Будд – притчи, чей смысл туманен. Что же говорить про их действия, подобные удару молнии? Неистовый Кеннё хотел покончить с собой, не в силах более купаться в огненном море войн. Он достиг цели, сделав частное общим. Войны прекратились. Это произошло не сразу, но быстро, очень быстро. Честолюбивые князья и гордые самураи ударились медными лбами в подарок Будды Амиды с такой силой, что звон пошел по всей чистой земле. Мечи упали в ножны, копья спрятались в чуланы, стрелы заснули в колчанах. Спороть живот себе или врагу, что ни сделай теперь, это означало смерть для того, кто обнажил клинок. Впрочем, смерть бывает разной. Если самоубийца уходил в рай или к новому рождению с гордо поднятой головой, то убийца вкушал вечный позор, отдав распоряжение убитого свои руки и ноги, голову и сердце, как побежденный князь отдает свою вотчину победителю. Бери и владей. Люди привыкают ко всему, даже к жизни в раю. Привыкли и мы. Жизнь наладилась, обустроилась, обрела новые очертания. Никто даже не представлял, сколько убийств совершалось в прошлом и сколько причин, мотивов, обстоятельств было у каждого. В большинстве случаев все было ясно сразу, без предварительного расследования. Убил? Отдал тело убитому? Фамилия, имя, сословие, должность? Оставалось выслушать решение властей и закрепить в документе статус перерожденца. Но где есть большинство, там сыщется и меньшинство. Известна ли вам легенда о карпе, плывущем против течения, поднимающемся вверх по водопаду, Ну, конечно же, известно. Не вы ли рисуете картинки с упрямцем, движущимся вперед любой ценой сквозь брызги и пену? Развешиваете на ветру флажки с этим героическим пловцом? Воспеваете его самоотверженность и отвагу, стойкость и силу? Дети, говорите вы сыновьям на пороге совершеннолетия, помните о карпе, примере выхода из самых безнадежных ситуаций. Где же выход? Спрашивают мальчики. Где он? Глаза их горят. В конце трудного пути наш карп, отвечаете вы, проходит через драконьи врата. Он становится драконом, вознесясь на небо. Карп становится драконом, убитый убийцей. Земля не то место, где следует искать абсолютной чистоты. Взывая к Будде Амиде, настоятель Каньо допустил ошибку, порезался мечом. Злой дух, запертый в клинке, возликовал. Кровь, пролитая в момент сошествия чистой земли, запятнала ее белизну. Новый кармический закон воссиял нам, но нашлись люди, которые не отвратились душой от убийства ближнего. Вольно или невольно, ради чести или выгоды, они ищут лазейки, стараясь этот закон обойти. Фукацу. Всеми случаями фукацу, которые требовали дополнительного расследования, занималась служба карпа и дракона.